Глава 10. Алиса. Минуты тянутся мучительно. Я ничего не понимаю. Не помню, как мы оказались в магическом лесу. Куда делись воины Аарона? Откуда этот пронзительный запах гари? И главное, что случилось с Виаром? На нас напали? Всех остальных убили? И Элину тоже? Жрец Дамиан подготовил новую ловушку, и мы в нее попались? Вопросы множатся. Я развязываю тканевый пояс на своем дорожном платье, расправляю его, затем мочу в хрустальном ручье и кладу на пылающий лоб Виара. Украдкой бросаю взгляд на мое дерево, на то самое место, где я своей кровью начертила руны, умоляя магический лес переписать мою судьбу и помочь избежать скорой смерти. Я аккуратно касаюсь кончиками пальцев горячих сухих губ Аарона. Подумать только. Я считала Виара практически неуязвимым. Пожалуйста. Я наклоняюсь к исходящему жаром лицу Виара. Очнись. Я неумело ощупываю ментальное поле Виара, смутно подозревая, что там полно щитов и может даже есть заклятие, подвешенные на уничтожение, которые испепелят мне мозги при попытке продавить, но я не знаю, как еще помочь. Вспоминаю, как гладила его плечи тогда в купели, как снимала налипший за день на темного генерала проклятие. Теперь массажа определенно не хватит. Я касаюсь его забранной кожаными латами груди и понимаю, что мои пальцы дрожат. Надеюсь, что щиты Виара против моего вторжения не сработают. И начинаю шарить по телу Аарона в поисках застежек лат. Вскоре мне удается освободить широкую сильную грудь, которая вздымается теперь судорожно, рвано и редко. Она опаляет мои пальцы и через кожаные доспехи. И я в очередной раз поражаюсь, насколько кожа Аарона горячая. Я вглядываюсь магическим зрением и в первые мгновения обмираю. Аура Виара выглядит изощренной проклятиями, несравненно хуже, чем то, что я видела пару дней назад в купели. Его будто расстреляли. Мне определенно не по силам нейтрализовать такое воздействие. Оно настолько мощное, что я даже не различаю, черное оно или белое. Я собираюсь сделать хоть что-то, ведь я дала Виару слово. Как должна поступить сейчас Арави? Точно не сбежать радостно на все четыре стороны, наслаждаясь так недавно желанной свободой. Сначала я вновь мочу кусок ткани в ручье и опускаю на обжигающую грудь Виара. Затем осторожно вливаю в кончики пальцев целительную светлую магию. Развязываю сложную сеть проклятий, опутавшую сильное тело Аарона, словно незримая силовая паутина. Я аккуратно расплетаю один виток и жду, как отреагирует магическая сеть. А собственные щиты Виара? Я отстраненно размышляю, что и со мной в результате может случиться что угодно, и я тупо упаду замертво рядом, и тогда никто ему не поможет. Я неожиданно всхлипываю и глубоко вдыхаю. Надо успокоиться. Истерика мне сейчас ничем не поможет. Я сосредотачиваюсь и выкидываю лишние мысли из головы. Когда первые лучи утреннего солнца пробиваются через вековую листву, я совершенно обессилена, а паутина проклятия сходит с Виара примерно на треть, и температура его тела снижается. Мои руки наливаются свинцовой тяжестью, а глаза уже слипаются под веки, будто насыпали песка. Но я не останавливаюсь. А вдруг сеть сплетется обратно, и все будет зря. Я очень медленно продолжаю свое дело. Понимаю, что надолго меня не хватит. Так проходит еще четверть часа. Лес вокруг начинает оживать. Ночной стрекот сменяется дневным. Ручей точно начинает шуметь громче. Когда картинка перед глазами уже идет темными пятнами, мою руку перехватывает Аарон. На удивление четким сильным движением. «Все, Алиса, ты истощена. Дальше тебе нельзя, я справлюсь». Его голос тоже кажется мне сильным и бодрым. Какое у него выражение лица, я не успеваю понять. Темные пятна уже закрывают мне обзор почти полностью. Не борись, мышонок. Закрой глаза, отдохни. Теперь все будет хорошо. Я подчиняюсь. Закрываю глаза и позволяю себе упасть в объятия Аарона. Мне кажется, я лежу так несколько минут. На груди нагревается алмазный кулон, созданный Аароном для меня в вечер бала в Академии. Из артефакта по груди разливается тепло. Он тонизирует меня, возвращая мне потраченные силы с лихвой. Когда я открываю глаза, выясняется, что прошло вовсе не несколько минут. Уже снова наступил вечер. И я лежу у небольшого костра на том самом месте, где мы с Аароном проводили вечер нашего знакомства. Тогда я считала его нейтральным магом, который по случайности забрел в магический лес рядом с Академией Белого Стана. Я приподнимаюсь на локте, а затем присаживаюсь. Окидываю взглядом погруженный в сумрак магический лес. Аарон вскоре показывается в круге света костра, подтянутый и сильный. Ничто в нем не выдает повреждений от сети проклятий. В руках Виара я замечаю небольшую кожаную сумку и крупную флягу. Тебе надо восстановить силы, Алиса. Отдохнем и вернемся в Академию. Прием может оказаться нерадушным. Мы оба должны быть готовы. Что произошло? Я почти ничего не помню, только обрывки воспоминаний из светлейшей обители. Что ж, Аарон опускается рядом со мной и осторожно приобнимает за плечи. Во-первых, я благодарен, что ты пыталась мне помочь. Во-вторых, я очень рад, что ты не сбежала от меня, сочтя виновным в смерти матери или просто ощутив запах мнимой свободы. И то, и другое было бы ошибкой, Алиса. Голос Аарона звучит сдержанно и прохладно. По плечам пробегает короткая дрожь. И я напоминаю себе, кто передо мной. Виар. Завоеватель, генерал теней и погладитель миров. Накатывает что-то вроде отчаяния. Почему тебя называют поглотителем миров? Не впопад, спрашиваю я. Аарон внимательно смотрит мне в глаза и хмурится. Люди верят, что я могу поглотить их душу, если будут долго неотрывно смотреть мне в глаза, а следом и весь их мир, что я путешествовал по иным мирам, сражался за тьму и именно так и поступал с поверженными цивилизациями. В этом есть хоть слово правды? Отстраненно усмехаюсь я. Некое зерно есть. Цивилизации я в себе, конечно, не затягиваю. Холодная усмешка касается губ Виара. Не меняй тему, Алиса. Если начнем это обсуждать, настроение у тебя не улучшится. Да и доверие между нами это не добавит. Расскажи мне все, как было. Пожалуйста. Мы сидим у костра рядом. Я поворачиваюсь к Аарону лицом, чтобы смотреть в эти бездонные черные глаза, о которых крестьяне сочиняют страшные сказки. Пусть знает, что я не боюсь. Почти не боюсь. Скорее, наслаждаюсь силой, которая веет от Виара. Я делаю глоток из поданной Аароном фляги. Тонизирующий отвар обжигает нутро. У черных магов, как оказалось, в магическом лесу есть много хранилищ с оружием, артефактами, медикаментами и даже запасы провизии имеются. Я Виар, Алиса. Аарон мягко берет меня за подбородок. Очень нежно, лишь намекая, чего хочет. Я подаюсь чуть ближе, следуя за его движением. У меня много врагов. Я не имею права кому-то доверять полностью. Мне хотелось бы верить тебе, выбранной мной Арави. Но и этого я не могу себе позволить. Пойми правильно. Что касается произошедшего в обители, существо, которое выглядело как твоя мать, уже ею не являлось. Пустая оболочка, которую монстр выломал изнутри и напал, улучив момент. Причем атака предназначалась тебе. Мои щиты раскрылись автоматически и уничтожили тварь. Ты жива только потому, что держала меня в этот момент за руку. Представляю, как это выглядело для тебя. Я убиваю твою мать, с которой случилось что-то вроде одержимости сущностью. Но нет. Все именно так, как я тебе говорю. Придется поверить. Аарон замолкает. Я перевожу дух. Прислушиваюсь к себе. Больно ли мне? Не совсем. Я скорее чувствую досаду, что образ матери померк за последние 5 лет. Я рассчитывала увидеть ее, чтобы картинка из детских воспоминаний вновь налилась живыми красками. Но вместо этого получила муляж, куклу. Воспоминания ускользнули, и я увидела только тень любимого человека. Обидно. Но почему-то я легко верю в истинность слов Аарона. Может, потому что собственная интуиция говорит мне что-то похожее? А может, роль сыграло то, что я попыталась посмотреть магическим зрением на мать и сестру тогда, в трапезной зале обители, но успела разглядеть только Элину, и то частично. А когда смотрела на маму, взгляд соскальзывал, глаза следились, и все было засвечено белым. И я теперь понимаю, что Аарон и другие черные маги и вовсе ничего не смогли бы рассмотреть за пологом белой магии. А я, единственная белая волшебница в свете Аарона, была слишком слабой. Так что жрец Дамиан сделал это специально. Существо должно было кинуться, вот только непонятно одно. Аарон, я с удовольствием отмечаю, что мой голос почти не дрожит. Почему существо напало на меня, а не на тебя? Трудно сказать, Арави. Аарон прищуривается, и в этом взгляде я читаю затаённое недоверие. Это, признаться, беспокоит меня больше всего. Убить мою Арави — это максимум скандал. И то пока еще немногим известно, что я взял себе в пару белую волшебницу. Так что это не грозило бы даже восстаниями на покоренных светлых землях. Вот если бы через 5 лет от начала нашего союза, это было бы еще как-то понятно. Но не сейчас. Не складывается. Примем за рабочую версию, что я оказался слишком защищен. И тварь атаковала слабейшего в моей свите. Ох, хорошо. Я киваю, принимая версию Аарона. Хотя меня и покоробил брошенный им недоверчивый взгляд, да и логика событий тоже. А что было дальше? Где твои воины и моя сестра? Привыкай говорить «наши воины Арави». Чем раньше ты прекратишь разделять в своем сознании черных и белых магов на противоборствующие стороны, тем проще тебе будет жить дальше. Собственно, если бы все были на такое способны, мы бы имели в разы меньше проблем. Ну а что касается твоей сестры... Я подтягиваюсь ближе и ищу в темноте на ощупь руки Виара. Он тут же уверенно берет мои дрожащие прохладные пальцы в свои теплые ладони. Твоя сестра раскрылась. Что? Я переспрашиваю беззвучно. Одними губами голос пропал. Раскрылась. Как мать в обители. Из нее полез монстр, и сковывающие артефакты, которые мои воины надели на ее запястье, лишь замедлили и смазали процесс. Я начинаю трястись крупной дрожью. Спазм сдавливает горло. Элины больше нет. Аарон крепче сжимает мои пальцы и продолжает. Алик нес ее над лесом. По-хорошему надо было приказать уничтожить. Я на мгновение перестаю дышать. Надо было приказать. То есть Аарон этого не приказал? Я тебя пожалел, Алиса. Глухо произносит Виар. Хотел сохранить ее для тебя. Я успел увидеть, что девочка не так сильно поражена. Время у нас еще оставалось, можно было попытаться вылечить. Но я не учел еще одной хитрости Дамиана. По мере удаления от обители, как будто шел обратный отсчет. Как только твоя сестра оказалась слишком далеко от точки сдерживания, монстр освободился. Я так и сижу, не дыша. А Аарон как назло медлит. Я так и не знаю, что с сестрой. Когда все началось, нехотя продолжает Аарон, я приказал Алику и Солду отделить монстра и уничтожить только его. Но он оказался привязан к ментальному полю девочки. Глубоко привязан. Монстра они уничтожили, но... Что? Он оказался с сюрпризом. мы летели над сердцем магического леса. Уже попали в поле его влияния, иначе убились бы все. Из монстра при уничтожении выстрелили белые путы. Накрыло четверых, включая меня и Алика. Теоретически, сеть смертельна для всех черных магов без вариантов. Но со мной была ты. И мне хватило сил приземлиться так, чтобы ты не убилась. Алик, я видел, начал падать с твоей сестрой в руках. Другие воины. Двое упали мертвыми, что с остальными я не видел. Но я никого из них сейчас не чувствую. Те, кого полностью накрыла белая сеть, тут же загорелись, как факелы, и горели чистым белым пламенем, пока летели к земле. Я сижу молча, сжимая руки Аарона. Вновь вспоминаю запах гари, который тогда был повсюду. Спасибо, что не приказал убить мою сестру. Только выдыхаю я. Это было глупо, морщится Аарон. Даже лучше будет, если весь отряд окажется убит. Потому что если хоть кто-то из них распространит слух о таком моем приказе, мне будет очень сложно удержаться у власти. Будут возмущения, покушения, предательства. Сама понимаешь, для них все это выглядит так, как будто Виар принимает неразумные решения из-за женщины. Как будто их Виар слаб. И я никому не должен верить. Аарон, я подаюсь ближе, высвобождая руки из ладони Виара и тут же обнимая его за шею. Я с тобой. Ты можешь верить мне? Аарон. О, я очень хочу ей верить. Алиса сводит меня с ума запахом, жестами, выражением глаз. Но свой лимит на опрометчивые поступки я исчерпал на 100 лет вперед. Теперь я намереваюсь действовать, только руководствуясь рассудком. Но поводов высвобождаться из объятий моей новоиспеченной Аравии я не вижу. И я поддаюсь, привлекаю ее к себе. Она подчиняется сразу и без страха. Много тепла, много благодарности. Все это исходит от рыжеволосой малышки мягкими волнами света, но не опаляющего. Алиса греет мое сердце. Подумать только. Именно из-за меня погибла почти вся ее родня. Хотя я этого и не хотел. А она выдает мне такой эмоциональный коктейль в ответ. Порывистая, чувственная, моя. Я целую ее резко, по-собственнически. Я беру ее сладкий ротик этим поцелуем. Возбуждение нарастает молниеносно. Я заставляю Алису лечь на землю и прижимаю сверху своим телом. Алиса. Я пьяна. Меня пьянит ночь и запах костра, но это не главное. Мята и густой терпкий мед, запах этого мужчины, сносит мне голову сильнее всего прочего. Аарон опрокидывает меня на землю и придавливает сверху. На секунду из меня вышибает дух, и в следующий раз я вдыхаю прохладный вечерний воздух уже с поцелуем Виара. Властным, подчиняющим. Я позволяю языку Аарона скользнуть в мой рот. Терпко, остро касаюсь его языка своим. Это походит на танец пламени в костре. Я обнимаю Виара за шею. Он отстраняется на короткое мгновение. Освободить меня от дорожного платья сверху. Следующим движением он задирает мне юбку и стягивает тонкие облегающие штаны. Еще пара мгновений, и Аарон полностью обнажен. А я абсолютно голая под ним, лежу как распятая, в своем расстеленном на земле платье. Порвал или просто резко расстегнул? Сейчас мне это не важно. Дышу поверхностно и часто, и я хочу его до одури, до слез. Черные бездны глаз Виара лишают меня разума. Но он так и замирает надо мной, смотрит и не приближается. Почему он медлит? Губы Виара трогает легкая улыбка. Он удовлетворен тем, как сильно я хочу того, что сейчас будет. «Моя Арави!» — выдыхает Аарон и, наконец, приближается. Рывком, будто хищник бросается в атакующем прыжке. И вновь Виар сминает мои губы в остром властном поцелуе, слегка прикусывая, заставляет подчиниться его воле без остатка. Каждый терпкий укус будто говорит «Моя». И это лучшее, что было в моей жизни. И я задыхаюсь. И теряю. Теряю земное притяжение, когда Аарон слегка прикусывает кожу на моей шее. Затем спускается к груди, втягивает в рот горошину соска. С моих губ срывается стон наслаждения всякий раз, когда Виар остро касается моего тела языком. Жалящие поцелуи жгут меня, и я готова гореть вечно. Требовательные губы вновь накрывают мой послушный и его воле рот. Вскрикиваю, когда руки Аарона касаются моей промежности. Его пальцы легко проскальзывают в меня. Меня трясет, и через мгновение меня накрывает первая волна сладких судорог. «Какая ты чувственная, Алиса!» — шепчет мне на ухо Виар. «Если бы я сам не взял твою невинность, никогда бы не поверил, что ты столь неопытна. Моя Арави!» Я впиваюсь ногтями в спину Виара, мимолетом отмечая, что от усталости этого дня не осталось и следа. Будто наша связь делает меня сильнее. Возможно ли такое? Когда он входит в меня, волна удовольствия еще не схлынула. Аарон аккуратен. Несмотря на охватившую Виара страсть, он щадит меня. Двигается медленно и осторожно, позволяя мне привыкнуть. Очень туго, очень сладко, но боли нет. Я ощущаю лишь наполненность. «Все хорошо», — шепчу прерывисто. «Аарон, мне не больно». «Алиса». Виар начинает двигаться быстрее, одновременно страстно целуя меня в губы. Толчки становятся все резче. Внутри тела меня точно пронзают короткие электрические разряды. Они идут вверх, вперед, назад, расплескиваются, охватывая тугим плавким шаром все лоно и вновь собираются в острые, как уколы, заряды. Все быстрее. Резче. Уколы, порезы, тугая волна и снова уколы. Иногда Аарон замирает, и меня сносит очередной горячей волной отдачи. Кажется, я кричу. Снова и снова. И вот Аарон с глухим рычанием толкается в меня особенно сильно. На пределе моих сил. Так мне кажется. Пока за этим не следует еще такой же сильный толчок. И еще один. И я зажмуриваюсь под веками. В черноте сверкают разряды белых молний. Лона заливает жидким сладким пламенем. От собственного крика мне закладывает уши. Мир раскачивается. Я пребываю в раю несколько мгновений. Когда Аарон изливается в меня, мне кажется, что небеса разверзлись. Я что-то понимаю на краткий миг. О начале всего. О свете и тьме и вращении небесных тел. Всего на секунду. Затем Аарон опускается рядом. Перекатывается на спину и так замирает, тяжело дыша. Почти сразу он подтягивает меня к себе одной рукой, и я кладу голову на его плечо. Теперь мы оба смотрим вверх, в ночь, в черное небо над магическим лесом. Оба покрытые испарины и слегка подрагивающие. На нас начинает капать мелкий, как пыль, дождь, охлаждая наши разгоряченные тела. Перед моим мысленным взором на краткий миг вспыхивают уже знакомые мне алые руны. Что-то в них меняется. Как будто лес добавил элементы в рунический став. Какие-то завитушки на руну жизни. Вязь выходит сложной, и я не успеваю понять, что она значит. Ведь я вижу послание магического леса лишь краткий миг. И мое изнеможденное сознание не может удержать в памяти детали рисунка. Я глубоко вздыхаю. Дождевая пыль до сих пор приятно холодит тело. Я перекатываюсь на бок и кладу ладонь на грудь Аарона. И тут же рефлекторно отдергиваю руку. Кожа Виара стала грубой и шершавой. Он в частичной трансформации. Но поражает меня не это. Я резко сажусь. Аарон медленно поднимается и садится рядом со мной. Теперь мы оба смотрим на мою ладонь. Дождевая пыль сменяется крупными, частыми каплями. Дождь стекает по моей коже. Грубый, ребристый. напоминающий перламутровые пластины. Моя рука частично покрыта чем-то вроде гигантской жемчужно-белой змеиной чешуи. Пластины медленно бледнеют, уступая место моей обычной коже, мягкой, вполне человеческой. «Поздравляю, Арави!» — шепчет мне Аарон и легонько целует в мочку уха. «С первой частичной боевой трансформацией!» И я все еще сижу. Дождь уже льет стеной. Ни я, ни Аарон не двинулись с места. Чешуя давно исчезла, но я не могу найти в себе силы пошевелиться. Виар меня не торопит. Просто через некоторое время накрывает нас защитным пологом. И теперь дождь змеится по прозрачному силовому куполу над нашими головами. «Думаешь, стоит тратить на это силы?» Киваю я на созданный Виаром полог. «Это мне ничего не стоит, Арави», — пожимает плечами Аарон. «Мои силы полностью восстановлены, резервы полны. После того, что произошло, знаешь, союз с магом полярной силы белых с черными дает возможность постоянной взаимной подзарядки». «Ты поэтому меня взял?» — горько усмехаюсь я. «Поступок, как оказалось, рациональный. Мне совсем чуть-чуть неприятно, что-то коробит». «Не только». Аарон обхватывает мою талию и притягивает ближе. «Не усложняй, Алиса». Мы так и сидим, обнаженные на моем растерзанном платье. «Не буду». Вслух соглашаюсь я, а сама решаю, что еще поразмыслю над этим. Раз уж неприятное ощущение возникло, лучше я это как-то решу. «Я голодна, Аарон». «Да, я тоже. Давай поужинаем и немного поспим. На рассвете вернемся в Академию Белого Стана и решим те наши проблемы, которые еще возможно решить». Я немного напрягаюсь от его слов. Меня атакуют сразу несколько воспоминаний. Элина. Монстр, выскакивающий из тела матери. Ее разрубленное, измененное тело. Могильный холм отца. Запах паленого мяса. Лед на дне глаз белого мага Дамиана. «Стоп, Алиса. И я твой Виар, твой повелитель, и я приказываю тебе терзаться внутренними противоречиями и муками совести не ранее завтрашнего утра. Эта ночь только наша. Она важна. Ты впервые вызвала внутреннего зверя, моя Арави». Аарон не пытается влезть в мое ментальное поле. Видимо, ему все ясно по выражению моего лица. Я прикрываю глаза и бездумно выполняю требования своего мужчины. Сбиваю все эмоции и воспоминания в тугой силовой шар и вышвыриваю за край сознания. Я подумаю об этом завтра. А сейчас Аарон наполняет для нас серебряные кубки, извлеченные из сумки с провизией, что мы бросили у костра до того, как нас охватила страсть. Виар пересаживает меня к себе на колени. Мы по-прежнему сидим обнаженными, под магическим пологом, под сенью магического леса. И мне хочется остановить это мгновение. «За нас, Алиса. Моя Арави». Аарон слегка касается своим кубком моего. «За нас. Мой Виар». Шепчу я в ответ. В тот миг мне кажется, что бы ни случилось, мы с Аароном сумеем понять друг друга и найти решение. Совсем скоро мне предстоит узнать, как же я ошибаюсь?